Глава 15. На крыше было очень холодно. Холоднее, пожалуй, чем в любой другой точке огромного города. Ветер метался между горшками труб и пронизывал человека до костей. С крыши просматривался чуть ли не весь город с его мерцающими огоньками. Город тайн, город маленьких тайн. Он приостановился на минуту, посмотрел вдаль и подумал о том, как все пошло наперекосяк. Такой хороший был план. И так все вышло криво. Слишком много людей. А где слишком много людей, там все идет наперекосяк. Он вздохнул и повернулся спиной к ветру, чувствуя себя одиноким и уставшим. Почему у него не получилось? Такой хороший план должен был сработать. На крышу поднялся человек, огляделся вокруг и направился к тому месту, где сидел он. — Дуглас, Пэт? — спросил человек. — Да, — ответил он и посмотрел подошедшему в глаза. Взгляд их был тяжелым. — Я лейтенант Бернс. О, как вы нашли меня? Дики Коллинз, ответил Бернс. Промычал Пэт. Его, казалось, все это мало волновало. Его, казалось, почти не интересовало, каким образом полиция вышла на него. Я так и думал, что он окажется слабым звеном, если вы возьмете его. Слишком много людей. — На что ты надеялся, Пэт? — спросил Бернс. — Я? — На что надеялся? — На шанс, лейтенант. — На большие времена. — Каким образом? — Этот парень Гонсо. Вы знаете о Гонсо все, да? Глупо, правда? Но немного таинственно. Так вот, приходит ко мне однажды этот Гонсо и говорит, как тебе это нравится? Аннабель сказал мне, что у него есть приятель-наркоман, чей папаша командует всеми сыщиками 87-го участка. Вот как он мне сказал. Я подумал, что это мой шанс. Лейтенант, я решил запутать вашего сына покрепче, а потом уж добраться до вас, выложить мои карты на стол. Вот так обстоят дела, лейтенант. Либо история с вашим сыном становится достоянием прессы, либо мы будем сотрудничать. Я повесил на вашего сына убийство и был уверен, что вы пойдете на сотрудничество. Какого сотрудничества ты ждал? Я толкаю, — продолжил Пэт, — но боюсь. Если бы не страх, я мог бы действительно развернуться. Не хотел попадаться. И мне нужна была ваша помощь. Я хотел, чтобы меня не трогали ни вы, ни ваш подчиненный. Хотел свободно передвигаться по району и толкать, когда, где и кому хочу, и при этом не бояться, что меня заметут. Вот чего я хотел, лейтенант. — Но ты бы никогда такой свободы не получил, — ответил Бернс. — Ни от меня, ни от моих сотрудников. — Может быть, и нет, — согласился Пэт. — Но как это было заманчиво? Я толкнул Аннабелю запасец товара и сказал, что мне нужен шприц с отпечатками пальцев вашего сына. Он затащил Ларри к себе, дал ему бесплатно уколоться и подменил его иглу на свою. Когда ваш сын ушел, зашел я. Аннабель клевал носом, я зарядил шприц с таким количеством героина, что им можно было оторвать ему голову, а он даже не почувствовал, как я ввел его. Потом я достал шприц вашего сына из кармана куртки Аннабеля и положил его рядом с ним на койку. А зачем было возиться с веревкой? Пэт продолжал бить то, что осталось от голубки. Ну, вначале я этого не планировал, но мне вдруг пришло в голову. А что, если подумают, что это самоубийство или несчастный случай? Зачем тогда все это было? Поэтому я и надел ему петлю на шею. Подумал, что полицейские достаточно умны, чтобы заметить, что петля надета уже на мертвого. Я хотел, чтобы они знали, что это убийство, потому что я вешал это преступление на вашего сына. Ваш сын был моим козырем, лейтенант, козырем в игре на свободный район. — Свободный район, — повторил Бернс. — Да, — протянул Пэт, — но не сработало. А потом еще Мария и старуха. — Как все осложнилось, а? Он разрыдался. — Пойдемте-ка со мной, — тихо сказал Бернс. Арест оформили в 87-м. Ему предъявили обвинение в убийстве 3 человек. После этого Бернс прошел в свой кабинет, долго стоял у окна, глядя на ночной парк, потом его взгляд упал на освещенные башенные часы, и он увидел, что до полуночи оставалось 5 минут. 5 минут до Рождества. Бернс подошел к столу и поднял телефонную трубку. — Да, — услышал он голос дежурного сержанта. — Это лейтенант, — сказал Бернс. — Линия у нас свободна? — Да, сэр. Бернс дождался длинного гудка и набрал номер. К телефону подошла Гориетта. — Хеллоу, Гориетта. — Хеллоу, Питер. — Как он? — Я думаю, все будет хорошо. — Ему лучше? — Лучше, чем было. Его не тошнит, он успокоился. — По-моему, физически он это пережил. Теперь все зависит от него самого. — Да, — ответил Бернс. — Он не спит? — Нет. — Я хотел бы поговорить с ним. — Да, конечно, дорогой. — Грета? — Да. — Ты знаешь, я был чересчур занят, но хотел, чтобы ты знала. — Я имею в виду последние дни. — Питер, — мягко произнесла Грета, — я вышла замуж за полицейского. — Да, Грета, я благодарен тебе. — С Рождеством, Гориет. Возвращайся домой поскорее, Питер, как только закончишь дела. Я передаю трубку Ларри. Через некоторое время он услышал в трубке голос сына. — Папа! — Хеллоу, Ларри. Как ты себя чувствуешь? — Гораздо лучше, папа. — Хорошо, хорошо. Они долго молчали. — Папа? — Да. — Папа, извини меня, пожалуйста, за то, ну, что я себя так вел. — Все изменится, папа. — Многое изменится, — пообещал Бернс. — Ты скоро приедешь? — Я хотел проветриться. Бернс остановился. — Да, я скоро приду. Зайду только в госпиталь и сразу домой. Мы будем ждать, папа. — Прекрасно. Бернс помолчал. — Ты действительно хорошо себя чувствуешь, Ларри? — Скоро буду, — ответил сын. И Бернсу показалось, что он уловил в голосе Ларри улыбку. — Ну и прекрасно. Веселого Рождества. Мы ждем тебя. Бернс опустил руку на аппарат и надел пальто. Настроение у него круто изменилось, на душе сделалось легко. Все было позади. Они арестовали Пэтта, взяли Коллинза, и с его сыном все будет хорошо. Он знал, что с его сыном все будет хорошо. Оставался Карелла, но Бернс был уверен, что и Карелла выкарабкается. Где это видано, черт побери, чтобы раненый полицейский умер? Такого быть не может. Во всяком случае, не с таким полицейским, как Карелла. В госпиталь он пошел пешком. Температура на улице опустилась почти до нуля. Но он все равно шел пешком и даже крикнул «Веселого Рождества!» двум попавшимся навстречу пьяницам. В госпиталь он подошел раскрасневшимся и слегка запыхавшимся от быстрой ходьбы, но еще более уверенным в том, что все будет хорошо. На 8-й этаж Бернс поднялся лифтом. Двери раскрылись, он ступил на ковер и направился к палате Кареллы. И тут в душе его появилось новое чувство. Здесь, в этом стерильном коридоре, пропахшего антисептиками госпиталя, он вдруг потерял свою уверенность в Карелле. Им овладели сомнения в благополучном исходе, и он невольно замедлил шаг. Он увидел Тедди. Вначале это была маленькая фигурка в конце коридора, она приближалась, и Бернс смотрел на нее, как завороженный. Она шла с опущенной головой, сцепив руки у пояса. И Бернсом овладел страх, ужас, от которого зазвенело в голове и похолодело в животе. Во всей ее фигуре, в опущенных плечах, он увидел поражение. «Карелла», — подумал он. «О, Господи, только не это!» Он бросился к ней, она подняла голову. Лицо ее блестело от слез. Он почувствовал слабость во всем теле, слабость и озноб. Ему захотелось развернуться и бежать, бежать, только бы не видеть ее, не видеть боли в ее глазах. И тут он увидел ее губы. Странно, но она улыбалась. Она улыбалась, и его глаза в изумлении широко раскрылись, слезы текли по ее щекам и огибали раздвинутые в счастливой улыбке губы. Он взял ее за плечи и спросил, четко артикулируя: «Стив, все в порядке?» Она поняла его и кивнула сначала легко, потом безумно сильно и прижалась к его груди. Он обнял ее, крепко прижал к себе, как прижал бы родную дочь, и очень удивился, почувствовав слезы на своих щеках. За стенами госпиталя гудели и звенели церковные колокола, наступило Рождество, и все в целом мире было хорошо. Конец книги. Октябрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Юрий Заборовский.